Ареал. 1300 метров от границы красной зоны. 1 июля 2012 года. Второй день после выброса. 10 часов 22 минуты. Впереди снова загрохотали автоматные очереди, и два десятка затянутых в мембрану М-солдат немедленно залегли, занимая круговую оборону. Пара личных охранников, приставленная к нему высоким начальством, велела упасть и не шевелиться, и Болт послушно подчинился. Тем временем стрельба разгоралась, и на помощь передовому отряду ушел еще один, не отрывая взглядов от УИПов. Болт лишь тихо вздохнул. Так они много не навоюют. «Чего пыхтишь?» — один из охранников, закрывающих его своим телом с тревожным подозрением, посмотрел на сталкера. «Опять легкие заболели? Дышать можешь?» «Нормально пока что», — ответил Болт. «Только не наваливайся сильно, а то не вздохнуть». Он указал глазами на исчезающих в сине-желтых зарослях солдат. «Зачем так усложнили все? Четвертый час, 10 километров идем. Стычка за стычкой. Я бы один давно уже вернулся». «Только неизвестно к кому», — процедил охранник, немного отодвигаясь в сторону. «Тут по твою душу столько желающих собралось, что мы 60 стволов с трудом пробиваемся». «Да играетесь», — укоризненно нахмурился Болт. «Фронтовика накличите. От него и с трудом не отобьешься. Давайте я сам пойду. Пройду осторожно, звериной стежкой, никто за мной не сунется». «Нельзя», — отрезал второй охранник. «Слишком рискованно. Тебя могут перехватить у границы с Красной. Там наверняка засада, и не одна. А от каждой местной банды. Они тут еще 2 выброса назад окопались, нарыли землянок и ждут, когда ты появишься. До этого дня мы больше 10 боев провели. Имитировали твое появление. Сейчас сделаем так же, как всегда. Пробьемся к границе и повернем обратно. Они расслабятся и отойдут. Тут мы броском займем выгодные позиции и закрепимся. Тогда ты и пройдешь. У нас УИПы, у них нет. Это преимущество. Мы и используем». 2 метра радиус действия. Невелико преимущество», — флегматично констатировал Болт. «Ваши недруги тут 100% всю местность по сантиметру пробили за то время, пока здесь сидят. А вам глаз от УИПов не оторвать. А врага высматривать кто будет? Подставляетесь вы сильно. Лучше бы сталкеров с собой побольше взяли». «Ты это нашему начальству скажи», — саркастически посоветовал ему солдат. «Вдруг они тебя послушают? Ты же у нас важная птица. Видишь, сколько народа послали тебя оберегать?» «Я не напрашивался», — Болт насмешливо фыркнул. «Меня никто не спрашивал. Даже не объяснили толком, что я здесь делаю с такой армией. И зачем она мне? Если Красную я все равно один пойду». Он лишь покачал головой. «Как УИПы-то в желтой заработали? Что за чудеса?» «Государственная тайна», — хмыкнул первый охранник. «Хрен его знает как. В ЦИАП что-то намутили 6 дней назад. Скоро все узнают. А пока они есть только у нас». Он тихо выругался и почти беззвучно добавил. «Чтобы они там все передохли в своем ЦИАПе. Желтой зоны нам только и не хватало. Уже 1,5 десятка человек потеряли». Солдат посмотрел на Болта. «УИП не взял?» «Толка от ваших 2 метров в Красной никакого», — отмахнулся сталкер. «Только отвлекать будет, если вообще там заработает. Красное — это не желтое. Там все не так, как здесь». Болт на мгновение задумался. «Давно я там не был. Кто знает, что там творится после катаклизма. Лучше бы я туда тихо прошел, да разведал обстановку заранее. Зачем держали меня в сателлите так долго?» «Так надо было. Вот и держали», — отрезал второй охранник. «Меньше знаешь, крепче спишь». Болт молча пожал плечами и принялся ждать развития событий. Все происходящее нравилось ему все меньше, с каждым часом, но выбирать все равно не приходилось. К тому же оказаться на свободе, пусть даже в ареале, после почти 2-летнего заключения в ФСБшных клиниках, это уж точно великое счастье. Да и предложение генерала Белова было более чем роскошным. Именно поэтому Болт сразу не поверил в искренность совета директоров. От людей, устроивших дезинфекцию и гибель тысяч невинных исключительно ради сокрытия собственных преступлений, за которые им не дали бы и пожизненного, можно ожидать чего угодно, только нечестности. Поначалу он даже подумал, а не сбежит ли ему от своих телохранителей-конвоиров, пересечь красную зону и выйти где-нибудь в желтой. Там можно пожить какое-то время, не привлекая внимания, пока не удастся разобраться, что теперь в ареале творится. Однако от этой мысли быстро пришлось отказаться. Такое ощущение, что каждый человек в ареале жаждет заполучить себе болта в частную собственность. Эдак его нигде в покое не оставят, ни в красной зоне долго не проживешь, ни воды, ни еды там нет. А уж если бежать из ареала, то предложение совета директоров вполне подходит. Даже если они выполнят хотя бы одну половину обещанного. Впрочем, как раз в этом он очень сильно сомневался. Тем временем спецназ сателлита пробился через очередной бандитский кордон, и со стороны красной зоны пришел вестовой с приказом продолжить движение. Болту велели подняться на ноги, и отряд двинулся вперед, ежесекундно косясь на уипы. Сталкер спрятал невеселый вздох. Половина из них не умеет чувствовать реал вообще, другая способна на это лишь едва-едва. Они слишком надеются на уипы. А что такое 2 метра, когда тебе в бок движется аномалия? От ползущей плеши они уйдут, от летающего магнита еще можно убежать. А если не вляпаешься по дороге, но токсичные газовые облака ползают слишком быстро, не говоря уже о жаровне. В итоге люди изо всех сил, желающие выжить, не сводят глаз с уипов и постоянно попадают в засады бандитов. Уже 6 раз такое было. Убитых и раненых 50-ка. Но все равно прут буром, невзирая на потери. Странно, что сами солдаты не возмущаются. Не иначе им тоже пообещали что-то очень лакомое. Висящий на груди болт потеплел, и сталкер остановился, прислушиваясь к окружающей обстановке. «Что встал?» – недовольно скривился один из его охранников, оборачиваясь. «Шевели ногами. Пока уголовники не перегруппировались, нужно дойти до наших. Они впереди закрепились. Бегом!» «Справа воронка идет прямо на нас», – болт указал направление. 10 метров осталось. Не очень быстро катится. У нее диаметр 5 шагов всего. Проще пропустить. Надо бы нам остановиться. А те, что впереди, пусть дальше идут. Как мимо пройдет, догоним. Я проведу». «Чего?» — солдат покосился на уип и двинулся на сталкера. «Вокруг чисто. Ты что задумал, зэк? Только дернись влево-вправо, я тебе ноги пулями нашпигую так, что на всю жизнь инвалидом останешься, а никакие водяные не помогут». «Как знаешь», – пожал плечами болт. «Только воронка уже близко, и те, кто за нами, не успеют». «Побежал вперед», – солдат схватил его за шиворот и с силой толкнул, направляя по тропе. «Да бегу я, бегу», – послушно побежал дальше и пробурчал себе под нос болт. «Где-то я уже встречался с твоими прежними подзащитными. Один из них мне про тебя рассказывал». «Да ладно», — окрысился солдат, глядя на дисплей уипа, то на спину болта. «И чего он сказал?» «Он сказал, мол, я раньше тоже был искателем приключений, а потом мне прострелили колено». «Заткнись, острячок, и шевели копытами», — отдернул его бегущий впереди охранник. Они пробежали с 10 метров, и сзади донеслись крики, сообщающие об обнаружении аномалии, двигающейся во фланг. Колонна остановилась, лихорадочно теребя уипы, и болт оглянулся. Воронка накатывалась на 2 солдат, но чувствовали ее уипы 4. И все они теперь метались по узкой тропе, пытаясь понять, куда отступать, и мешали друг другу. Аномалия лениво приближалась, сократив расстояние до 1 метра. И болт собрался крикнуть солдатам, чтобы разделились на пары и убегали 2 вперед, а 2 назад, но было уже поздно. Поняв, что аномалия совсем рядом, люди бросились кто куда. 2 рванулись назад, 1 вперед, еще 1 сошел с тропы и отпрыгнул влево к зарослям паутины. Похоже, его уип засек невидимые серебристые нити, потому что солдат заметался, поняв, что аномалия зажимает его в тупике. «Сюда!» – заорал болт, размахивая руками. «Ко мне! Ко мне беги! Вперед!» Но тот уже не слышал. Панический писк уипа, инициирующего угрозу со всех сторон, стоял у него в ушах, и человек бросился назад, туда, где избежали опасности 2 его товарищей. Он не успел на 2 секунд. Солдат уже был на тропе, когда внезапно пустота подхватила его, приподнимая над землей, стремительно рывком втянула в себя, сминая в кровавый комок под хруст ломающихся костей треск рвущихся мышечных тканей. Спустя мгновение на тропе осталась лежать лишь небольшая кучка окровавленного тряпья. Остальные солдаты испуганно пятились, вперев взгляды в УИПы. Кто-то испуганно перекрестился, кто-то достал из-под сумка новые гильзы. «Ушла она», — вздохнул Болт. «Перемахнула через куст с паутиной и пошла дальше, уже над землей. Можно идти дальше». Он протянул руку к опешившему охраннику, выдернул у него из разгрузки сигнальную ракету и швырнул ее в кучку тряпья. Ракета упала на тропу рядом с окровавленным рваньем и осталась невредима. «Чисто на тропе. Можно идти», — повторил он. Сталкер развернулся и молча побежал дальше, стараясь держать малый темп. Поврежденные легкие болели, бежать в тяжелой и неудобной мембране было тяжело. Дыхание получалось неровным и натужным. Его охранники, не произнося ни слова, пристроились следом. И несколько минут отряд бежал молча. Вскоре синюшная пупырчатая растительность поредела, и тропа вышла на довольно крупную поляну, усеянную бритвенной улушайкой и ядовитым лапником. В центре поляны на расстеленных плащ-палатках лежали несколько человек, видимо, убитые и раненые. На восточный край поляны двое бойцов стаскивали трупы, судя по отличающемуся снаряжению и обилию уголовных татуировок, принадлежащие противнику. Еще десятка три солдат заняли круговую оборону по ее периметру. К северу от поляны растительность заметно редела. Похоже, лес там заканчивался и начиналась открытая местность. Болта тут же уложили среди плащ-палаток, и он торопливо закрыл забрало шлем сферы, спасаясь от вездесущей синьки. Немного погодя, на поляну втащили телегу с довольно немаленьким термоконтейнером. До границы с красной зоной 800 метров. Его охранником подошел командир передового отряда. «Только что вернулся разведдозор. Засекли еще одну засаду. Растительность там густая, но леса нет. Растет в основном игломет, так что к кустам близко не подойти. Поэтому засаду видно. Они окопались там грамотно, наверняка наемники. Только хрен они признаются, союзнички долбанные. Под зэков косят. С удовольствием нас всех перестреляют ради такого куша. В общем, там мы как на ладони будем. Едва из леса выйдем. Надо искать другой обходной путь». «На обходных по-любому тоже ждут», — скривился командир отряда, приставленный к болту охраны. «Это замануха чистой воды». «Это да», — согласился первый. «Попали мы тут по тяжелой. В прошлый раз их было меньше». «Пока будем искать другой маршрут. Надо отправить вестового к Белову. Предупредить, что операция затягивается», — предложил охранник. «Может приволочь несколько ящиков с мухами. Закидаем их гранатами, разбегутся. У роты, что в зеленой, ждет есть пара шмелей». «Засада ответит тем же. Могут зацепить нашего клиента», — покачал головой первый. «У них граников хватает. Можно не сомневаться, что подготовились они ко всему и заранее. Пока наши толстопузы наверху проверяли слухи, тут окопались все подряд, кроме нас». «Давайте я проведу», — поднял голову Болт. «Может, хватит уже народ губить? Тут троп полно». Секунду оба командира смотрели на сталкера, обдумывая последствия. Было хорошо понятно, что они боятся подвоха и совершенно ему не доверяют, но лезть под пули им тоже не хочется. «Попробуешь сбежать, завалю», — предупредил Болта начальник охраны. «За тобой следят все». «А в красную зону тоже все пойдут», — усмехнулся сталкер. «За мной следить, чтоб не сбежал». Он поднялся на ноги. «Хотел бы сбежать, давно сбежал. От вас слинять так же просто, как от ребенка. Вы же ни черта ареал не чувствуете». Он принялся расстегивать мембрану М. «Доведу я вас до границы без потерь, а дальше сами разбирайтесь». Ты чего делаешь?» Нахмурился охранник, глядя, как Болт вылезает из мембраны М. «Что-что? Душегубку снимаю вашу, вот что!» Огрызнулся сталкер. «Я в ней еле дышу, скоро без всяких засад и гранатометов коньки отброшу». Он отложил мембрану и принялся проверять камуфляж и обувь. «Противогаз хоть дайте. Жлобы, даже комок выдали под зеленую зону. Гильзы есть у кого-нибудь? Отсыпьте килограмм. Сделайте милость. Иногда без них никак». «УИП возьмешь?» Один из офицеров снял с себя запасной противогаз и протянул его сталкеру. «Нет», — покачал головой Болт. «Мне без него сподручнее, только отвлекать будет». Он попрыгал, убедившись, что все его нехитрое снаряжение подогнано правильно. «Все, я готов. Сколько надо с собой народа тащить?» Сталкер посмотрел на офицеров. По минимуму берите, так шансов больше». Командиры принялись тихо совещаться, косясь на болта, и сталкер кивнул в мутно-зеленое небо. «Быстрее решайте», — повторил он. «Над нами жаровня висит, 15 метров от земли. Скоро спускаться начнет. Это ее поляна, она тут живет. Потому и чисто вокруг. Здесь оставаться нельзя. Берите 10 человек, остальных разместим в лесу. Я покажу, где». Офицеры хмуро отдали приказы своим людям, и возле болта сформировалась группа из 10 солдат, двое из которых впряглись в тележку с термоконтейнером. Сталкер быстро выстроил их в колонну по 2 и велел не отходить друг от друга дальше, чем на метр. «Одной гранатой всех накроют», — скривился начальник охраны, не отходящий от болта ни на шаг. «Не накроют», — сталкер быстро осмотрел синие с желтыми потеками заросли, разбираясь в обстановке. «Для этого нас сперва заметить надо, а мы на глаза никому показываться не собираемся». «Остальным куда?» — командир передового отряда невольно бросил взгляд в небо. «Где она?» «Пока там же», — успокоил его болт. «Но ненадолго. Я чувствую, как она тяжелеет». «Вон там», — он указал в лес, — «между 3 кривых деревьев 10 человек уместятся. Место чистое. Еще 10 туда и вон туда», — сталкер ткнул рукой в разные стороны. «Там тоже безопасно. Пара аномалий неподвижных. С уипами вы их легко обойдете. В востоку не ходить, там все заляпано, по самое не хочу. Кто-нибудь пусть отойдет назад по тропе, но там можно разместить 5 человек, не больше. На север тоже не суйтесь, там опушка, на ней птицы любят кормиться. Если стая прилетит, то испугается куча оружия и будет над вами кружить. Засада это заметит и по вам сразу же стрелять начнет. Если кому-то места не хватит, можно на дерево влезть. Вот на это и вон на то, остальные слишком мягкие. И следите за жаровней. Как только она спустится, движущиеся аномалии ее почувствуют и будут обходить поляну стороной. Вас не заденет. Когда она снова вверх поднимается, выходите на поляну, здесь безопаснее. В лесу по открытому пространству какая-нибудь гадость может и приползти. Ну а если зомби нагрянут, — он развел руками, — тут уж сами решайте, воевать или убегать. Вас много, может и отобьетесь. Лишь бы фронтовик не заявился. Все, идем». Болт кивнул своим попутчикам и уверенным шагом направился в самую чащу леса. Обилие вооруженных людей на окрестной местности чувствовалось сразу. Второй день после выброса, а вокруг ни одного зверя. Все ушли от стрельбы подальше. «Добром это не закончится», — скривился Болт. «Такие побоища никогда хорошо не заканчивались. Не придет фронтовик, так зомби точно заявятся. Их такое всегда привлекает. А вокруг сейчас идет настоящая война, иначе и не скажешь. А ведь те, кто держит оборону у самой красной зоны, тоже это понимают. Что же такого сверхважного происходит? Наверняка разгадка лежит в термоконтейнере, который его спутники тащат следом. Куда мы идем?» Начальник охраны ускорил шаг и поравнялся с болтом, невольно поглядывая на УИП. «Вокруг паутина и студень, тропа сужается. Если снова появятся движущиеся аномалии, уходить будет некуда». «Уйдем», — ответил сталкер, разглядывая местность. «Тут не везде паутина. Тропа имеет много ответвлений. Успеем сойти с дороги, если потребуется. Эка вы зверье поразогнали, однако. Ни души». «Меньше проблем», — заявил офицер. «Еще с мутантами не хватало воевать. Так куда идем?» «Нормальные герои всегда идут в обход», — негромко продекламировал Болт. «И мы туда же. Сделаем крюк через чащу. Место опасное, но без меня вряд ли сюда кто-то полезет. Не имей, Ариадны. Тропа звериная, свежая, значит чистая. Выйдем по ней к самой железной дороге. Там опушка, к ней 5 метров подходит. Если бронепоездов не будет, то перейдем быстро. А там до красной 300 метров, если ваши данные не врут». «А если бронепоезда будут?» — уточнил офицер. «Про них чего только не рассказывают. Хрен поймешь, что правда, а что насочиняли. Судя по байкам, выдумали все. Они ездят сами, и стреляют во все, что движется, и разбомбить их нельзя, мол, снаряды не берут ни вагоны, ни рельсы». «В общих чертах так и есть», — подтвердил Болт. «Поэтому, если бронепоезд там, то придется подождать, пока уедет, или обойти его еще дальше, но это уже совсем долго. Те, кто засаду делал, не просто так место выбрали. Знали, что железка рядом, и потому окопались так, чтобы иметь между ней и собой небольшую рощицу. Бронепоезд, если увидит, начинает палить со всех стволов 600 метров. По крайней мере, раньше он делал именно так. Те, кто там окопались, выбрали это место потому, что там пролегает кратчайший путь к тому, куда ты идешь, — уклончиво сообщил офицер. От границы Красной туда ближе всего. В Красной зоне самый короткий путь далеко не всегда самый безопасный, — нахмурился Болт. Вы бы лучше сразу показали, куда надо идти. Я хоть маршрут соображу. А то бродим кругами, поди туда не знаю куда. Нам после железки вдоль Красной топать в обратную сторону. Совсем невыгодно. Там ваши недруги наверняка за всем следят, раз уж здесь такое началось. Из-за чего хоть? Скоро узнаешь, — туманно ответил офицер. Он немного помялся, словно обдумывая рискованное решение, после чего потянулся за планшетом. Вот, смотри. Его палец уткнулся в точку на карте. Сюда тебе надо. По кратчайшему 987 метров от границы желтой. Ну, я знаю это место. Болт смотрелся в карту. Нет там ничего особенного. Раньше, когда там еще было чисто, холм там стоял довольно высокий. Слева от него небольшая куча обломков. Справа сосенка мелкая, но приметная. Надвое треснула когда-то. Да так с тех пор рогатка и растет. Раньше перед тем холмом дерево стояло. Здоровенное такое, у корней не обхватишь. Потом туда зеленая зона пришла. И холм постепенно превратился в небольшой пригорок. Но местность все равно неровная. Когда в самый первый раз красный бронепоезд обстреливать пытались, один из снарядов туда улетел и точно в дерево попал. С тех пор от него остался довольно приметный пень. Толстый такой, с покрытыми желтым мхом, большими рваными зазубринами. Его как ориентир в дороге удобно использовать. Но больше там нет ничего. А вот к этому пню тебе и надо, офицер бросил на Болта странный взгляд. «Думай, как пойдешь». «А что тут думать?» – пожал плечами Болт. «Пересечем железку, найдем чистые кусты, чтобы бронепоезд вас не заметил, если проходить будет. Оттуда и пойду. Лучше уж по красной зоне до места дойти, чем в желтой мишенью быть для всех подряд. Тебе еще контейнер придется тащить», – предостерег его офицер. «Мы для тебя его волочем». «Шутишь?» – Болт недоверчиво посмотрел на него. «Как же я с этой дурой по красной пойду?» Там же все аномалии двигаются, словно машины на шоссе. Там бегать надо быстро и отпрыгивать очень скоро. Я с таким гробом на привязи вляпаюсь сразу же. «На плечи надень вместо рюкзака», — Мура посоветовал тот. «Думай, короче, что делать будешь. Ради этого контейнера все затевалось. Без него можешь не возвращаться. Все равно, рано или поздно поймают и обратно отправят. Не мы, так другие, будь уверен. Мы хоть за работу хорошо заплатим». «Тогда за спиной потащу, как рюкзак», — задумался Болт. «Но я задачливый меня. Километр по красной с таким грузом. Добрые люди, блин. Вот спасибо. Так, идти внимательнее, здесь тропа сужается». Он обернулся к остальной группе и понял, что все они прислушиваются к его разговору с офицером более чем скрупулезно. «Ширина 1.5 метра. Так будет 30 метров. Тропа никуда не сворачивает, поэтому двигаться строго по центру. За уипами следите, раз они работают». Пары немедленно сомкнулись, соприкасаясь плечами, и едва ли не синхронно подняли руки с аппаратурой. «Слишком сильно нервничают», — поморщился Болт. «Не вляпался бы кто». «Такое иногда случается со слишком трусливыми или впечатлительными новичками. Пищит уип, сообщая об опасности неподалеку, нагнетает нервное напряжение». Новичок волнуется все сильнее, словно ждет нападения. И тут прибор сигналит неожиданно громко, засекая новую и крупную аномалию, а человек с перепуга отпрыгивает назад и вляпывается в студень или паутину. В такой момент какая-нибудь гадость обязательно оказывается рядом по закону подлости. Будем надеяться, что здесь такого не произойдет, это все-таки сателлитовский спецназ. Хотя по желтой зоне они ходить и не привыкли. Но нервы у них должны быть в порядке. Висящий на шее оберег вновь потеплел, и Болт почувствовал впереди, за переплетением кожистых лиан, неторопливую ползущую плешь. Аномалия стремилась сесть на тропу, но густая завеса паутины не позволяла ей отыскать свободное для прохода место. Плешь двигалась гораздо медленнее людей, и вскоре его отряд обогнал аномалию. Да уж, здесь все просто. Это не красная зона. А вот как там ему изворачиваться с этим чертовым контейнером? И еще неизвестно, что творится в красной зоне после дезинфекции. Все указывает на то, что дельце будет не из легких. Хорошо, хоть времени до темноты достаточно. Болт посмотрел в зеленое небо. Яркий голубой солнечный диск висел в зените, теряясь в кронах неестественно синих широколиственных деревьев. Поглощенные мутацией растения тут, недалеко от красной зоны, совсем размякли и почти не держали форму. За такими стволами от пуль не укроешься. Более того, на них лучше сильно не опираться, иначе сложатся, словно трава. А если сине-желтая пупырчатая кора лопнет, то может запросто и токсином окатить.